и он стоял рядом с Уэберли, когда их взором впервые предстал труп мертвой девочки. Тогда Эрик Лич был молодым, неженатым мужчиной, который представить себе не мог, что такое потеря ребенка для родителей. Уэберли же при виде безжизненного тела Сони Дэвис на столе патологоанатомов не мог не думать о своей малышке Миранде. Когда был сделан первый надрез на мертвой плоти, тот самый V-образный надрез, который не спутаешь ни с чем, который говорит о жестоком, но необходимом надругательстве, Уэберли сморщился, едва сдержал воблю протеста против того, что это маленькое тельце продолжает оставаться объектом жестокости. Не только смерть Сони была жестокой. В ее жизни также была жестокость, пусть это была только жестокость природы, едва заметный сбой в генетическом коде, ставший в результате причиной ее бесконечных болезней. Он видел отчеты медиков. Оставалось только поражаться количеству операций и недомоганий, выпавших на долю крохотного младенца на протяжении всего лишь 2 лет жизни. Уэберли благословлял собственное счастье. Они с женой произвели на свет здоровое и жизнерадостное дитя, свою Миранду. Как же справлялись с ситуацией те люди, от которых судьба требовала больше, чем они могли дать, больше, чем они могли помыслить? Эрик Лич думал примерно о том же самом, как выяснилось. В самом начале расследования он сказал Уэберли: «Да, я понимаю, что им нужна была няня. Им на голову свалилось слишком много хлопот с этим ребенком, но это еще и при том, что дед наполовину сумасшедший, а старший сын, второй Моцарт, уж не знаю кто. Но почему они не наняли квалифицированного специалиста, чтобы присматривать за дочью? Им нужна была няня, а не беженка, в конце-то концов». «Да, это была ошибкой», — согласился Уэберли. «И за это им придется заплатить. Но никакая расплата, назначенная судом или общественным мнением, не сравнится с тем, как будут винить себя только они сами. Если только...» Лич не закончил фразу. Он уткнулся взглядом в ботинки и стал переминаться с ноги на ногу. «Если только что, сержант?» «Если только их выбор не был преднамеренным, сэр. Если только они хотели лишь сделать вид, что заботятся о благе ребенка. У них могли быть на то свои причины». На лице Уэберли отразились охватившие его чувства. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Подожди, когда у тебя появятся собственные дети, тогда поймешь, что чувствует родитель. Хотя нет, не жди. Я сам скажу тебе, родитель готов убить всякого, кто хотя бы косо взглянет на его ребенка». И чем больше информации поступало об обстоятельствах этого ужасного дела, тем сильнее горело в душе Уэберли это чувство, готовность убить. Потому что он не мог не видеть своей Миранды в столь непохожей на нее бедняжке Соне. В те дни Рэнди радостно топала ножками по дому с неизменным потрепанным зайцем под мышкой. Уэберли стал во всем видеть угрозу для нее. В каждом углу таилось нечто, что могло заявить на нее права и вырвать из его груди сердце. Вот почему он хотел отомстить за смерть Сони Дэвис. Для него это было средством обеспечить безопасность дочери. «Если я поставлю ее убийцу перед судом, — говорил он себе, — то тем самым куплю защиту Бога для своей Рэнди. Заплачу за нее твердой монетой собственной праведности».